Явился в полк. Штаб Черноградского гусарского полка стоял почти на самой границе в маленьком еврейском местечке. На этом участке боевых столкновений еще не было. Разъезды, наши и неприятельские, пока не сближались. Австрийцы на несколько верст в глубину фронта обнажили свою границу, и наши гусары старались нащупать врага, проникая в Галицию шоссейными и полевыми дорогами. Фактически война уже началась. С флангов доносились вести о маленьких стычках, о своих потерях и неприятельских, о первых и поэтому самых дорогих пленных. Одни черноградцы пока бездействовали, вынужденное бездействие в ожидании столь манящего боевого крещения. Обыватели глухого местечка побогаче вместе с чиновниками поспешили эвакуироваться кто куда в более безопасный тыл. Осталась лишь беднота и голь, которой некуда было деваться. С виду сонная жизнь волынского захолустья мало чем изменилась лицом к лицу с войною. Как всегда, меланхолически бродили по кривым пустынным улицам еврейские козы, вдоль покосившихся заборов бесшумно двигались фигуры старых, согбенных, седобородых евреев. На базарную площадь съезжались из окрестных сел мужики в соломенных широкополых брилях. Гусарский полк, ежеминутно готовый выступить всеми своими шестью эскадронами, внес какое-то особенное боевое оживление в это местечко, погруженное в вековечную дрему. От штаба взад и вперед носились, гудя, автомобили, мотоциклетки, мчались по всем направлениям конные ординарцы. Мужицкие вазы на базаре густо облеплялись новыми покупателями — в защитных гимнастерках и в синих штанах с желтым гусарским кантом. Местный еврейский богач Зусьман уехал с многочисленной семьей своею в Киев. Дом его новенький, светлый, с громадным, как фонарь, прозрачным крыльцом, отведен был под штаб. В крыльце устроились телефонисты со своим полевым аппаратом, и он поминутно жужжал, глухо, басисто, как майский жук. В комнатах с мягкой мебелью, в парусиновых чехлах, с навощенными полами, в матерчатых дорожках собирались офицеры к завтраку и обеду. Командир полка, флигель-адъютант Пехтеев, молодой, плотный блондин с молочно-светлыми глазами, занимал спальню супругов Зусьман. Спальню с двумя железными кроватями, спинки которых были разрисованы пейзажами. Этим утром сидели в столовой за чаем Пехтеев с надушенной бородкою, вымытой, выхоленной, розовой, и командир первого эскадрона Тимской, брюнет южного типа, подвижный, сухощавый. Когда молчал, это был почти красавец. Правильные черты, глаза, опушенные длинными ресницами. Но стоило ему заговорить или улыбнуться, все пропадало. Так глубоко обнажались десны с черными корешками гнилых, съеденных зубов. Речь шла о Загорском. Его ждали в полк. Вот-вот должен приехать. Полковник вынул из кармана малиновых чекчир золотой, усыпанный монограммами, белыми пажескими крестиками и погонами, портсигар и закурил папиросу. «Бедняга этот Горский. Мы с ним вместе кончили корпус. Не случись этого с ним, он был бы день в день вместе со мной произведен в полковнике. Судьба, кисмет, как говорят у нас на Кавказе», — молвил Тимской, переведенный в черноградские гусары из знаменитого драгунского полка, стоявшего в Тифлисе. «Ты возьмешь его в свой эскадрон», — сказал Пехтеев. «Только не очень цукай, надо войти в положение человека». «Зачем цукать? Но и поблажек особенных оказывать не следует. Война для него искупление, пусть воюет». «Ну, конечно, конечно», — согласился Пехтеев. На пороге столовой вытянулся полковничий денщик Реутов, одетый в китель, рейтузы и сапоги с барского плеча. «Ваше высокоблагородие, позвольте доложить, что такое. Так что рядовой Загорский приехал, хотит представиться вашему высокоблагородию». «Вот легок на помине», — улыбнулся Пехтеев ротмистру. «Извини, Тимской, оставь нас на минутку. Понимаешь, ему будет неловко смутиться. А потом я тебя приглашу и официально представлю его тебе как эскадронному командиру». Тимской вышел в соседнюю комнату, где писарь стучал на машинке.

Завтракаем ровно в час», — напутствовал Загорского Пехтеев. «Нет уж, уволь, на сегодня, по крайней мере. Сегодня обедаю в эскадроне. Иначе первое же впечатление солдат будет не в мою пользу, и они будут правы. Из господ так и сейчас полез к господам. Зачем? Разумеется, я для них был и останусь чужим, и здесь у меня более общего. Но не надо резко, надо потихоньку». Загорский вышел легкой эластической походкой, придерживая шашку. Полковой командир переглянулся с Тимским. «Ну что скажешь? Разве применимы к нему шаблонные мерки? Принц, переодетый в солдатскую форму». «Интересный, очень интересный человек», — согласился Тимской. «Еще бы! Голова! Какая умница! Сколько видел, путешествовал, знает!» Идя к вахмистру, Загорский чувствовал себя куда более неловко, чем перед встречей с командиром полка. Да и положение самого Гаврила Тимофеевича было, как говорится, корявое. Он уже слышал о приеме, оказанном Загорскому в штабе полка. «И надо же, прости господи, в мой эскадрон. С этими борчатами просто беда», — мысленно, да не только мысленно, ворчал Кулебякин. В одном из соседних за штабом дворов стояли у коновязей лошади эскадрона. Тут же походная кухня дымила трубою, и шел от нее такой вкусный, возбуждающий аппетит запах щей. Там и сям сидели и стояли гусары, пахло кожей строевых сёдел. К стене сарая прислонены пики. Гаврил Тимофеевич, пожилой вахмистр, весь в углах и нашивках, бородатый, скуластый, распекал кого-то. «Винтовка чего зря валяется? Хочешь, чтобы пыль и грязи наглоталась? Винтовка есть оружие, а потому относиться надо к ней серьезно, с уважением. Господин вахмистр», — Гаврил Тимофеевич повернул свое красное, обгоревшее лицо. «Господин вахмистр, имею честь явиться, рядовой первого эскадрона Дмитрий Загорский». Гаврил Тимофеевич, после некоторого колебания, еще чего доброго, престиж уронишь, смотрит ведь кругом солдатня, протянул руку. Будем знакомы, да, так», — молвил он, обдумав эту фразу и умышленно избегая местоимений. «Сказать «вы» рядовому неловко, но в свою очередь и тыкать бывшего гвардейского ротмистра, да еще и из больших господ, тоже не годится». И, отведя Загорского в сторону и беседуя с ним, Гаврила Тимофеевич все время избегал местоимений, говорил в третьем лице. Приходилось запинаться, подыскивать слова. Загорский задал ему вопрос, странный, как бы на первый взгляд, а на самом деле весьма уместный, принимая во внимание, что бесхитростное солдатское житье-бытье имеет свой прочный уклад, свои традиции. «Гаврил Тимофеевич, как вы мне посоветуете? Как принято? Со всеми в эскадроне здороваться за руку или нет?» «Зачем со всеми? Со всеми не надо. Это ежели которые с нашивками, с теми за ручку можно поздоровкаться, а ежели которые без нашивок, ну, известное дело, политика». Что хотел сказать вахмистр этим своим «политика», Загорский так и не понял. «Взводный будет ваш или твой?» Гаврила Тимофеевич пропустил. «Петушков. Так вот, с Петушковым надо познакомиться. А где обедать? Будешь или будете?» «В эскадроне, аль в штабе?» «В эскадроне, Гаврила Тимофеевич», — поспешил Загорский, и ответ его понравился вахмистру. «Текс, а как же насчет ложки? Оно, конечно, можно достать. Ложка у меня с собою». И действительно, из-за голенища тонкого дорогого сапога выглядывал краешек ложки. Этим Загорский пленил окончательно Кулебякина, и медно-красное лицо вахмистра растянулось в благожелательной улыбке. «Это я понимаю. Обстоятельность, серьезность. Вещь маленькая. Что такое ложка? А и здесь видна политика. Да, опять же, как насчет лошади? Эскадронную?» «Лошадь я привел с собою». Так вступил Дима Горский в первый эскадрон Черноградского гусарского полка.